Ливань возглавляла поэтическое общество, а вместе с нею, если считать Инчунь, Таньчунь, Сичунь, Баочай, Дайюй, Сянъюнь, Ливэнь, Лици, Сюйбаоцинь, Синьсюянь, а также Фэнзе и Баоюя, в нем насчитывалось 13 человек. Что касается возраста, то всем, исключая Ливань и Фэнзе, было не более 15-16 лет. Причем разница составляла месяц-два, так что нельзя было разобрать, кто старше, кто моложе. Этого не различали даже матушка Дзя и ее служанки, и называли членов бегонии, как придется, старшая сестра, младшая сестра, старший брат, младший брат. Между тем все помыслы Сянлин были сосредоточены на стихах. Но она не осмеливалась слишком докучать Баочай. Поэтому для нее как нельзя кстати оказался приезд Сянъюнь. Сянъюнь, как известно, была большой любительницей поговорить. А тут Сянлин сама обращалась с просьбой научить ее писать стихи. Сянъюнь была в полном восторге и рассуждала Сянлин о стихах дни и ночи. «Право же, я совсем оглохла от вашего шума», — смеясь говорила им Баочай. «Эта девчонка считает сочинение стихов серьезным делом и взялась изучать поэзию. Да ведь если об этом узнают ученые люди, они будут смеяться, скажут, что она занимается не своим делом. От одной Сянлин покоя не было, а тут появилась такая трещотка, как ты. Только и слышно, что значит задумчивость и подавленность в стихах Дуфу, скромность и утонченность стихов Вэй Ин У, как понимать изысканность и красоту стихов Вэнь Бача, загадочность и скрытность Ли и Шани. Разве вы похожи на девушек? Со стороны можно подумать, что вы сумасшедшие». Вэй Ин У, 735-830 годы, крупный поэт эпохи Тан. Вэнь Бача или Вэнь Тин Юнь, 818-872 годы, известный поэт эпохи Тан. Сян Лин и Сян Юнь только смеялись в ответ. За этим разговором их застала Бао Цинь. Баочай обратила внимание на ее плащ из неизвестной ткани, блестевший золотом и бирюзой. «Откуда у тебя такой плащ?» — поинтересовалась она. «Мне дала его старая госпожа, потому что идет снег», — ответила Бао Цинь. «Да он соткан из павлиньего пуха!» — воскликнула Сян Лин, подойдя к Бао Цинь и рассмотрев ее плащ. «Неудивительно, что он так красив». «Да какой же это павлиний пух?» — возразила Сян Юнь. «Просто он сделан из перышек, которые растут на голове дикой утки. Видимо, ты понравилась старой госпоже. Уж как она любит Бао Юя, но даже ему не дала ни разу надеть этот плащ». «У каждого свое счастье», — гласит пословица, — заметила Бао Чай. «Я даже не могла подумать, что она приедет к нам. А тут еще старая госпожа так полюбила ее. Почаще посещала бы наш сад, когда тебе не приходится бывать со старой госпожой», — предложила Сянъюнь, обращаясь к Бао Цинь. «У нее и у нас здесь в саду только и знают, что играть, шутить, пить да есть. Если ты заходишь навестить госпожу Ван, и она дома, посиди с ней немного, побеседуй. Но если ее дома нет, уходи оттуда сейчас же, потому что у нее в комнатах множество служанок. Мысли у них всегда дурные, и они только ищут случаи, как бы над нами посмеяться». Все это было сказано таким тоном, что Бао Чай, Бао Цинь, Сян Лин и Ин Эр невольно расхохотались. «Нельзя сказать, что ты бессердечна», — с улыбкой сказала Бао Чай. «Но ты высказываешься чересчур прямо, будто Бао Цинь твоя младшая сестра». Сян Юнь лукаво улыбнулась. еще раз пристально взглянула на Бао Цинь и промолвила: —